Неземной стучит прохожий, кто зовет тебя? Сам Спаситель Агнец Божий, о, впусти меня. Речь любви Садик Яны стал гордостью всего дома и постоянным источником радости для всех. Советник Арнфельд уже не сидел часами за давно прочитанными газетами, он нашел себе лучшее занятие. Вот надо было на трех кустиках обрезать лишние ветки и собрать гусениц. Там надо было высадить Анютины глазки и гвоздику. Но приятнее всего ему было тайно наблюдать, как трудилась здесь на воздухе розовощекая Яна. И тетя принимала в ее работе деятельное участие. Она внимательно следила за ростом укропа, петрушки, лука и других приправ и осторожно пробовала величину редиски. Также она любовалась большими бархатно-темными анютиными глазками, приятным стацветом и прекрасными незабудками, которые доставляли большую радость Яне. Иона старательно поливал, копал и полол грядку. Ида принесла красные бобы, чтобы они обвили забор, а кот, довольно мурлыча, наблюдал за всеми. А Яна никак не могла понять, как это она раньше могла называть дом тети мрачной темницей. Но и еще одна пара глаз робко и тоскливо смотрела на пестрый ковер цветов. Это был маленький мальчик с белокурой головкой из дома плотника. Его мать сидела на скамье под большой грушей и прилежно шила. Малыш стоял неподвижно, притиснув бледное личико к разделяющему дома забору. Цветущее дерево нежными белыми лепесточками посыпало его кудри, и они в лучах солнца блестели, как золото. К «Какие красивые цветы, мама!» – прошептал он. «О, пожалуйста, пожалуйста, дайте мне один!» Молодая женщина тихо вздохнула. «О нет, мой дорогой Генсхен, ими можно только любоваться!» – ответила она подавленно. Подвязавши серый передник, Яна подходила к кустам малины, тщательно подвязывая гибкие ветки лыком к специально вбитому столбу. Она приветливо кивнула малышу, проворно побежала к грядкам, чтобы сорвать для него маленький букетик из желто-фиолетовых незабудок и стацветов. «Вот, возьми! А когда созреет земляника, ты получишь самые лучшие ягоды!» — сказала она, протискивая цветы между узкими планками прямо в худые ручки ребенка. «Спасибо! Ты такая хорошая!» — сказал мальчик, смотря на нее своими большими голубыми глазами. «Генсхен тебя очень любит!» «Правда, мой садик очень красивый?» – продолжала разговор Яна. «И если ты будешь послушным, то мы позволим тебе когда-нибудь прийти в мою беседку и выпить с нами кофе. Хотел бы ты этого?» Личико малыша просветлело от счастья. «Мама тоже может прийти?» – спросил он быстро. «Позвать ее?» «Нет, подожди еще немножко», — ответила Яна. «Я должна вначале спросить разрешения». И она рукой показала на тетю и дядю, которые немного дальше у забора разговаривали с плотником, которого позвали к себе. Генсхен тоже серьезно посмотрел в том направлении и вдруг тихонько дернул свою приятельницу за платье. «Это дедушка и бабушка из этого красивого дома?» – спросил он. «Знаешь, у нас тоже есть дедушка и бабушка, о которых мама всегда рассказывает, что они хорошо относятся к послушным детям, но они живут в одной красивой деревне». Яна провела рукой по его мягким золотистым волосам. «Туда бы и тебе надо, бедный ты малыш!» — сказала она с состраданием. «Кушать много фруктов, пить свежее молоко и бегать по траве. Тогда твои бледные щечки скоро стали бы полными и румяными». И она вспомнила о счастливых годах в Ротенбах, но уже без прежней грусти. Ее сердце было полно благодарности Богу, что Он дал ей новый, прекрасный родной дом, и что она могла не забывать и старый дом со всеми его дорогими друзьями. Но миловидный маленький мальчик вдруг стал печален, задумчив, и сказал, плача: «Но нам туда нельзя больше никогда, никогда!» Мать, которая уже с беспокойством вслушивалась в разговор обоих детей, быстро поднялась и нерешительно подошла к ним. «Нельзя быть таким нескромным, Генсхен!» — сказала она. «Идем лучше поиграй под грушей со своими красивыми камешками, которые я для тебя собрала». «О, прошу вас, оставьте его!» — вмешалась Яна. «Я только хочу спросить моих названных родителей, могу ли я взять его в свой садик. Они, наверное, разрешат, ведь они хорошие люди и охотно доставят радость другим». Странным печальным взглядом посмотрела на нее молодая женщина. «Вы хорошие, счастливое дитя!» — сказала она тихим дрожащим голосом. и вдруг из ее глаз потекли крупные слезы на голову мальчика, к которому она быстро наклонилась. Яна в замешательстве не знала, что ей делать. В нерешительности она повернулась к дому, но маленькая ручка Гинсхен крепко держалась за нее. «Возьми меня! Возьми!» — кричал он жалобно. «Может быть, в другой раз пойдешь!» — успокаивала его мать, поднимая на руки. Он обеими руками обхватил ее за шею и, громко плача, склонил свою головку на ее плечо. «После смерти моего дорогого мужа он для меня все, и поэтому такой избалованный ребенок», — извинилась молодая женщина. «Когда он немножко окрепнет, мне надо быть с ним построже для его же пользы». Усталое, заботливое напряжение было на ее бледном лице, в то время как взгляд ее был устремлен на ласковое личико ребенка. «Если окрепнет», — сказала она уныло. Яна почувствовала к ним искреннее сожаление и желание помочь им. Одновременно с этим в ее изобразительной головке мелькнула прекрасная мысль, которой она должна была сначала поделиться с тетей. «Я завтра утром опять приду сюда к забору», — обещала она, собираясь уходить. «И вам, и Гинсхену необходимо с кем-нибудь поговорить, хотя бы с 12-летней девочкой», — прибавила она смущенно. Счастливая улыбка осветила печальные черты новой знакомой. «О, я вам так благодарна», — ответила она сердечно. «Гинсхен часто должен оставаться один, когда я отношу работу. Если бы вы тогда приходили к нему, когда он играет во дворе». «О, конечно! Очень охотно, если тетя позволит!» — прервала ее живо Яна. «Я сейчас же спрошу ее и принесу вам завтра ответ». И весело в припрыжку она побежала домой. В саду еще гулял кот. Яна взяла его бережно на руки, когда он захотел пойти по грядкам, отнесла и положила его в спальную корзиночку, которая стояла в комнате за печкой. Тетя и дядя сидели на диване и о чем-то советовались. «Как жаль!» — воскликнул дядя, заметив приход Яны. «Мы придумали тебе хороший сюрприз, но несносный столяр ни за что не идет на это. Мы хотели для увеличения твоего садика купить у него этот маленький клочок земли за двором, но он ни за что не хочет расстаться с ним». «А на нашем маленьком клочке ничего больше нельзя сделать, чтобы доставить тебе радость», — сказала тетя. Яна опустилась на колени перед диваном. «Вы такие добрые!» — сказала она, слегка покраснев. «И все же, если бы это не было с моей стороны нескромно, я бы предложила что-то лучшее, чему мог бы послужить наш маленький садик». «Говори же, говори, Яна!» — настаивал дядя. «Мы охотно исполним твои желания, потому что знаем, что наша разумная Яна ничего плохого не пожелает». «А если бы нам когда-нибудь пришлось бы и отказать, то она ведь теперь твердо уверена, что только из-за любви к ней», — добавила тетя. «Ну а теперь, милая Яночка, рассказывай, если возможно, то твое желание будет исполнено». И при этом она как-то особенно улыбнулась. Она, вероятно, подслушала разговор у забора и догадалась о желании Яны. И Яна охотно стала рассказывать о своем новом знакомстве, о бледной печальной женщине, которая, вероятно, была озабочена своим Генсхеном, который в тесном пыльном дворе, куда лишь изредка заходит луч солнца, медленно зачихает, как цветок без воздуха и света, и что за ним никто не смотрит, когда прилежная мать уходит, чтобы заработать на хлеб насущный. Она описала тоскливый взгляд бледного мальчика, его радость при виде цветов в ее саду и его желание увидеть вблизи все эти прелести. «И я пообещала его матери присматривать за ним, когда она уйдет относить свою работу, если, конечно, вы позволите», — сказала Яна. «Разве было бы плохо, если бы Генсхен сидел в беседке в теплом солнечном свете и играл бы с нашим котом? Я бы уже позаботилась о том, чтобы оба они вели себя хорошо». Боязливо, в трепетном ожидании, она посмотрела на пожилых людей, которые тихо и внимательно ее выслушали. «А кто же эта женщина?» — спросил дядя Эдуард. Тетя немного призадумалась и, наконец, сказала. «Мы узнаем о ней, и если мы услышим только хорошие отзывы, то Яна может уже завтра взять своего маленького друга в сад». «Наверное, Иона что-нибудь знает о ней», — заметил дядя. «Он иногда разговаривает с соседским столяром». «Ну что, могу ли я позвать его?» — спросила, поднимаясь, Яна. Тетя, улыбаясь, кивнула головой, и Яна быстро умчалась, чтобы через несколько минут вернуться вместе со своим другом. «Вы хотите узнать о фрау Элгер, которая живет напротив?» — спросил осторожно Иона. «Но я могу дать довольно точные сведения. Она чужестранка, которая в прошлом году приехала издалека. Она жена одного капитана, который, спасая упавшего за борт матроса, погиб сам. Шкипер того же парохода проживал в нашем городе и рассказывал мне, что он не знал более честных и хороших людей, чем Элгер. К сожалению, его сейчас здесь нет. Он в прошлом году уехал к своим родителям. Мне очень жаль бедную женщину, которая, несмотря на большое горе, неутомимо заботится о своем ребенке и оставлена всеми. Ведь в чужом городе очень трудно познакомиться с хорошими людьми. Семья шкипера и я, где только могли, доставляли ей работу. Но едва зарабатывает на пропитание себе и ребенку». Яна слушала его с живым интересом. «А фрау Эльгер тоже была с мужем на море?» — спросила она напряженно. Иона кивнул и важно продолжал. «Да, конечно, даже маленький Ганс первые 2 года своей жизни провел на море. Фрау Элгер как будто американка, которая познакомилась со своим мужем в Балтийском море. О ее родителях ее покойный муж ничего не мог сообщить моему другу». И, довольный своими сведениями, Иона гордо вышел из комнаты. «Вот так интересное открытие, не так ли?» — шутливо сказал дядя. «Твой садик помогает тебе делать заокеанское знакомство. Кто бы это мог подумать?» «Да, каждый новый день приносит новые радости. И за все это я обязана вам, дорогие дядя и тетя. Вечером Яна тихо и мечтательно сидела возле тети и дяди и мастерила из ваты и остатков шерсти красивый пестрый мяч для своего приятеля. То, что Иона рассказывал, было чрезвычайно интересно. Было интересно слушать о чужих странах и народах, о диких штормах и о безоблачном небе, о тихом море. Но не это заставило ее сердце так сильно биться, нет. Мелькнувшая в ней мысль поразила ее до глубины души. Там, в далекой Америке, люди иногда удивительным образом знакомились друг с другом. И, может быть, фрау Эльгер знает там бедную, без вести пропавшую Берту Майнгард. Может быть, через нее Яна могла бы что-то сообщить о потерянной Берте своим дорогим друзьям. Яна в городе все чаще думала о плохой, неблагодарной Берте и от всей души благодарила Бога, что Он ее своим мудрым, милостивым ведением сохранил от падения, в котором погрязла Берта из-за своего упрямства и легкомыслия. Чем счастливее она чувствовала себя у родных, тем больше она сожалела о Берте, которой вряд ли была оказана такая помощь. «Она, наверное, еще жива и неожиданно явится», — так она часто думала. «Я не могу себе представить, чтобы Бог ее совсем оставил и забыл. Он этого не сделает, хотя бы из-за Майнгартов, которые постоянно молятся о ней». И вот сейчас Яна рисовала себе пестрые воздушные замки, которые наполняли ее радостной надеждой и ожиданием. Может быть, Берта действительно жива, и через нужду и тяжелые удары вернулась, наконец, на верный путь. О, как охотно Майнгарты простили бы ее свою внучку и написали бы ей, чтобы она приехала. Если бы фрау Эльгер знала ее адрес, для Бога ведь нет ничего невозможного, Он все может привести к хорошему концу. Яна мысленно пересчитала свои деньги в копилке. Она очень радовалась тому, что сможет выслать Берте на дорогу хотя бы немного. Она всю ночь почти не спала от радостного ожидания. Но эта задача была ей явно не по силам. Как только она начинала разговор об Америке или о знакомых, фрау Эльгер становилась печальной и замыкалась в себе. И вообще она очень редко позволяла себе проводить в беседке хотя бы полчаса. Зато Генсхен был неразлучен со своей защитницей. После мамы она была для него самым дорогим существом на земле. Тихо и спокойно сидел он возле нее в беседке, рассматривая картинки в старых детских книжках тети, или же играл на песке с котом, который терпеливо позволял ему гладить себя, в то время как Яна поливала свои грядки или тщательно вырывала сорную траву, которая мешала расти ее цветам. Чем больше проходило времени, тем красивее становился садик в пестром своем цветении. Земляника уже краснела, но щечки у Генсхен становились все бледнее. он уже не мог больше прыгать и играть. Самый вкусный пирог, самые красивые картинки не вызывали у него больше улыбки. Любимым занятием его стало тихо сидеть возле Яны и слушать ее рассказы о Ротенбах, где на межах или при дороге цвело так много красивых цветов, и что их можно безнаказанно рвать и плести из них венки. Генсхен, когда ты пересказываешь маме обо всем, что слышишь от меня, радуется ли она? — спрашивала Яна. Но Генсхен только качал головой и печально говорил. «Нет, она тогда плачет все время, и я уже не говорю ей об этом». Фрау Эльгер работала без усталости до глубокой ночи. Она еще меньше стала разговаривать, всегда спешила и была расстроена, когда приходила за Генсхеном в садик. Этого Яна больше не могла терпеть, и когда однажды, находясь с ней одна в беседке, Яна сказала застенчиво: «Вам бы надо больше беречься, фрау Эльгер. Подумайте, что будет с Генсхеном, если вы серьезно заболеете?» Молодая женщина устало опустилась на скамейку. На глазах появились слезы. «Я должна работать и откладывать деньги, дорогая моя Яна», — ответила она. «На днях я с Генсхеном ходила к врачу, и он сказал, что мое дорогое дитя может умереть, если я не отвезу его в деревню, чтобы он дышал свежим здоровым воздухом. Ой, я никогда не думала, что буду из глубины души просить Бога дать пожить в простой, уединенной деревне, которую я однажды покинула по причине детского упрямства». Горько плача, она взяла маленького мальчика на руки, который опять от слабости уснул на скамейке. «Ах, Яна, вы так хорошо к нам относитесь, и я должна вам сказать, что разбивает мое сердце. Пока я соберу деньги, которые нужны будут в деревне, он умрет у меня на руках. Ой, это будет мне наказанием за то, что я заплатила черной неблагодарностью тем, которые мне оказали любовь. Что я? Что я?» Она так рыдала, что не могла говорить, и не противилась тому, что Яна постоянно поглаживала ее бессильно опущенную руку. Яна испытывала странное чувство. Почему она все время вспоминала Берту Майнгард? Вдруг ее глаза заблестели, и радостная улыбка появилась на ее лице. «Нет-нет, фрау Эльгер, Генсхен не умрет!» — воскликнула она уверенно. «Я нашла выход из положения! Сегодня же я напишу моим лучшим друзьям в мою родную деревню. Они вас и моего маленького любимчика примут на все лето, как подарок от меня. Я очень хорошо знаю, что Майнгарты всегда готовы для приема гостей». Совсем взбудораженная, она хотела убежать, но фрау Эльгер боязливо схватила ее за руку. «Бесплатно? Совсем бесплатно?» — пробормотала она, совсем сбитая с толку. «Яна, я этого не могу принять. Вы очень хорошие и хотели бы все для меня сделать, но...» Но Яну не так-то легко было переубедить. Она очень настойчиво просила: О, пожалуйста, уступите, фрау Элгер, ради Генсхен. Я переговорю с тетей и дядей по этому вопросу. Они хорошие, умные люди и помогут мне советом. Подождите несколько дней, тогда я смогу принести вам самый радостный ответ. Бледная от волнения, сомневаясь и не решаясь, фрау Элгер глухо проговорила: «Нет, нет, так не пойдет. Это будет выглядеть не слишком хорошо. Что обо мне подумает советник и его жена? И все же...» Она взглянула на спокойно лежащего ребенка, который крепко сжимал в своей ручонке пучок пестрых цветов. Врач сказал, что он бы уже давно умер, если бы вы не оказали такое активное участие в его жизни, прошептала она сквозь слезы. Пребывание в вашем садике было единственной причиной, что его слабенькая жизнь не совсем угасла. Вот видите, фрау Элгер, подхватила жива Яна, это Божьи пути. Бог направил ваш разум поселиться как раз у столяра, а меня он привел издалека к моим дяде и тете. Он дал им в сердце исполнить мое желание иметь свой собственный садик. Это он так устроил, что я могу вам помочь. Неужели вы хотите противиться воле Божией? О, не делайте этого! Я тоже однажды в упрямом ослеплении попробовала противиться его воле, и мне было тогда так трудно, что я не могу вам описать. Но теперь, когда я признала Бога единым, мудрым, правящим жизнью людей, я стала счастливым, благодарным ребенком. Совсем обессилев, сидела фрау Элгер в беседке. Она прикрыла глаза рукой и тихо стонала. «Сопротивляться воле Божьей!» — пробормотала она глухо. «Нет, нет, я этого не хочу! Никогда, никогда больше! Я слишком тяжело испытала, как бывают строго наказаны те, кто из-за своего упрямства и легкомыслия идут своим собственным путем. Решайте о нас все, что хотите, мое дорогое дитя. Я не хочу оттолкнуть руку, которую мне Бог, прощая, протягивает, чтобы помочь и утешить». Луч радости озарил лицо Яны. Она еще раз пожала руку плачущей женщины и побежала в дом поговорить с родными и написать письмо матери Майнгард. Тетя и дядя были вполне согласны с тем выходом, который она нашла. Тетя даже похвалила ее за осмотрительность и ум. «Мне нравится, что фрау Элгер очень скромна, что не хочет сама навязываться даром чужим людям», — заметила тетя благосклонно. «Но это ей и не надо. Она может помогать матери Майнгард в хозяйстве и шить для людей, которые вынуждены хорошие вещи покупать себе в городе. Как ты думаешь, Яночка, пойдет ли это в Ротенбах?» «О, конечно, тетечка!» — воскликнула восхищенно Яна. «В деревне нет портнихи, и как раз летом у Майнгард много работы дома и в саду». «Итак, дело сделано», — сказал дядя и сам принес конверт и бумагу. «А теперь выслушайте великолепный план, который я вам сейчас предложу. Уже несколько лет мы имели намерение как-нибудь летом предпринять небольшое путешествие. И вот я думаю, что если добрые майнгарты действительно желают у себя иметь подопечных Яны, то мы лично сами их туда и отвезем. Наша Яна, вероятно, не откажется сопровождать нас». Яна совсем онемела от радостного изумления, но благодарность, для которой она не могла найти слов, выразилась в ее сверкающих глазах. Тетя согласно кивнула головой. «Но об этих многочисленных гостях ты пока ничего не пиши», — сказала она решительно. «Мы остановимся в гостинице ближайшего городка. Майнгарты должны получить радостный сюрприз за их готовность исполнить наши желания». Яна была с этим согласна. Иона поздно вечером отнес на почту письмо. И все напряженно ожидали ответ, который должен был прийти через несколько дней. Несколько дней шел дождь, так что Яна не могла взять Генсхен в свой садик. Раньше она бы очень жалела об этом, но сейчас этому даже радовалась, так как не хотела видеть фрау Элгер до получения письма из Ротенбах. Она все еще опасалась, что скромная женщина придумает новые возражения против ее плана. И вот сегодня, наконец, почтальон принес ей долгожданное письмо. Она быстро побежала в дом плотника, чтобы принести фрау Элгер радостную весть о том, что милые майнгарты, как и предвидела Яна, с нетерпением ожидают гостей. Как прекрасен был ее маленький садик, через который она сейчас проходила. После дождика цветы подняли свои головки. На розах за ночь распустились розовые и белые бутоны. В ветвях груши распевал свою нескончаемую песнь зяблик. Между серыми дождевыми облаками проглядывало тут и там голубое небо. Бледный луч солнца пробился среди громады домов и озарил флюгер на церковной башне. О, мир был так прекрасен! И здесь, в городе, было прекрасно, как и в ее любимой деревне Ротенбах, которую она опять вскоре увидит. Предстоящая поездка наполняла ее светлой радостью. Но она опять охотно вернется в свой новый родной дом к тете и дяде, которых она очень полюбила. Вернется, обогащенная воспоминаниями о прошлом и радуясь настоящему. А фрау Элгер, а Генсхен, она много ждала от посещения ими ее старых добрых друзей. Может быть, тихая, прилежная женщина заменит старым людям их дочь, а Генсхен заменит их рано умершего внука, который тоже носит это имя. Может быть, они останутся вместе навсегда. Мать Майнгард, наверное, тоже так думала. Она сердечно об этом писала. Яна крепко сжала в руке письмо, поднимаясь к фрау Элгер по узкой крутой лестнице. Помещение, в которое она вошла, было некрасивое, неуютное. Здесь находились самые необходимые вещи, но было так тесно, что только можно было продвигаться, и то с трудом. С побеленных стен местами обвалилась штукатурка. Единственное окно почти не пропускало света. Если бы внутри не царила чистота, то это было бы самое печальное зрелище. У окна стояла швейная машинка фрау Элгер. Возле нее на стуле сидел Генсхен и строил на закрытом ящике птичий двор, который ему купила Яна на свои сбережения. Фрау Элгер, стоя на коленях у маленькой железной печки, разжигала огонь, чтобы сварить вкусный обед. Она испугалась, когда Яна с веселым приветствием вошла в комнату. Боязливо и испытывающе ее взгляд скользнул по свежему, сияющему лицу девочки, на котором можно было прочесть радостную весть. Яна прошла мимо нее и опустилась на колени перед Генсхен, который, издав радостный возглас, протягивал к ней свои ручки. «Радуйся, Генсхен!» — весело сказала она, обняв его. «На следующей неделе мы тебя и твою маму отвезем в деревню, в прекрасный домик, стоящий посреди сада. Там ты сможешь кушать вдоволь ягоды и рвать цветочки сколько хочешь. Каждый день ты будешь пить свежее молоко и кушать яички, чтобы ты быстро поправился и смог бы прыгать и бегать на перегонки с деревенскими мальчиками». Ганс совершенно согласно кивнул головой и великодушно пообещал: «Тебе я нарву васильков и бабочек тоже наловлю». «Да-да, а мама будет шить для людей и поможет вести хозяйство в школьном доме!» — воскликнула Яна, нарисовав прекрасную картину деревенской жизни. Нетвердыми шагами к ним приблизилась теперь и фрау Элгер. «Неужели это правда?» — проговорила она дрожащим голосом. «Неужели ваши друзья нас двоих так великодушно принимают? О, Боже мой, чем я заслужила такую милость?» Яна быстро поднялась. «Да-да!» — сказала она торжествующе. «Дядя, тетя и я довезем вас до моей любимой деревни Ротенбах, где вам и Генсхен будет очень хорошо и приятно. Послушайте только, как глубоко и сердечно пишет моя мать Майнгард!» Она развернула письмо и начала читать, но внезапно испуганно запнулась. Смертельно бледная, страшно волнуясь, фрау Элгер схватила ее за руку. «Кто? Куда?» — тяжело дыша, проговорила она с трудом. «В школьный дом, в Ротенбах, к учителю Майнгард, к моим лучшим друзьям!» — ответила Яна, тоже волнуясь. Предчувствие какой-то беды, осложнений, которые могут зачеркнуть ее прекрасные планы, наполнило ее сердце. А могло быть все так прекрасно!